20 глава. Утром кормить нас не стали. Какой смысл переводить добро на тех, кому сегодня отправляться на встречу с программистами? На периферии зрения появились мутные проблески наступающего голода, пока еще не яркие, не застилающие глаза широкими красными подтеками, но уже вызывающие беспокойство. Впрочем, какое беспокойство? О чем я? Все, что должно меня сейчас волновать, это кому достанется мое тело, кумовьям, птицам или матушке-земле. Ближе к полудню всех выгнали из каземата и сковали руки цепями. Старший тюремщик прошел вдоль строя, высчитывая нас по головам, и насчитал аж целых 98. С учетом того, что на бой выходило от 5 до 10 участников, праздник обещал быть продолжительным. Крепость была оживленной сверхобычной меры. Отряды черно-белой стражи и ланцкнехтов патрулировали не только стены, но и внутреннее пространство. Возле южных и восточных казарм суетились маркетанты, проститутки и прочая шваль, получавшие пропуск в крепость только по определенным дням. К ним, как железо к магниту, тянулись все, кто не был занят по службе или иным делам. С одной стороны, понятно, праздник. Но с другой я заметил нескольких воинов в странных доспехах. Они походили на бригантину, но в более сложном исполнении и с круглыми заклепками. Широкие наплечники опускались практически до локтей. Латные юбки образовывали единое целое с набедренниками и закрывали тело от пояса до коленей. Стоячий ворот защищал шею и затылок, и все это было покрыто желтым или красным лаком. Оружием этим раскрашенным солдатам служил двуручный однолезвенный меч длиной до 2 метров, причем на рукоять приходилось не менее трети от длины. Я попытался представить, как выходить на бой с таким бойцом, если Венинг вдруг поставит его против меня, и не увидел ни одного положительного варианта. «Кто это?» — спросил я Брока. «Нефритовый Чандао», — ответил бывший распорядитель. «Откуда знаешь?» «У нас был один доброволец. Долго выступал, таймов 30. В одиночку рвал по 20 арестантов. Настоящий виртуоз. Иногда его выставляли против, скажем так, неугодных арестантов. Ну, таких, как ты, например». «Как я? И куда он делся?» «Захотел подняться до небес, вышел на бой за звание мастера против Венинга и проиграл». «Значит, Венинг знает, как с такими сражаться. Хотелось бы мне посмотреть на тот бой». Нас погнали к театру. Один из Чандао в темно-бордовых доспехах стоял на краю дороги, опираясь на свой меч, как на посох. Хищный узкий взгляд, тонкие усы и такой же тонкое скуластое лицо. Наши глаза встретились, и мне показалось, что он знает, кто я есть. Возможно, он специально пришел сюда, чтобы увидеть меня и оценить. На лице его не отразилось никаких эмоций, холодная грация статуи, только глаза следовали за мной с равнодушной силой змеи. В кулисах нас рассадили по лавкам. Я хотел было пройти к смотровой щели, но один из тюремщиков ткнул меня дубиной в живот и велел оставаться на месте. Надо же, как строго. Через полчаса в кулисы вошел мужчина в сопровождении ланцкнехтов. Одет он был в гематий, как и Брок когда-то. На лысеющей голове покоился лавровый венок. Раньше этого мужичка я не видел, а Брок сразу поник. «Преемник твой?» — спросил я его. Он не ответил, лишь кивнул слабо. Мужчина вышел на середину кулис, ланцкнехты встали за его спиной. «Праздник сегодня не вполне обычный, поэтому я хочу сразу распределить роли, чтобы на сцене вы не падали в обморок». Новый распорядитель говорил четко, не расплывчатым ариозо, как Брок, а жестким командным голосом фельдфебеля на плацу. «Сегодня выжить удастся очень немногим. Но в том и заключается смысл вашей профессии — умереть на сцене!» Начало его речи не понравилось никому. Поднялся гул, ланскнехты ухватились за рукояти каскадеров и шагнули вперед. «Если кто-то мечтает умереть здесь и сейчас, не попытавшись получить у судьбы шанс на выживание, — повышая голос, заговорил распорядитель, — то я могу ему в этом поспособствовать. Есть желающие? Нет? Тогда я продолжу. Итак, сегодня особенный праздник. К нам прибыли высшие представители величественных кадавров, и мы должны показать им истинное искусство смертоубийства. Главная роль отводится одному из лучших актеров последних таймов, Соло Жадному до смерти». Он посмотрел на меня, а я хмыкнул. Кто бы сомневался. «Ему в связку поступает трое, Брок, Гнус и этот бывший клирик из Звилли де Пойса. Вас сейчас выведут на сцену и укажут места, на которых вы будете находиться до окончания спектакля. Ваше непосредственное выступление произойдет в последнем акте». Тюремщики подхватили нас под руки и подтащили к выходу, так что услышать, чем займутся остальные арестанты, нам не довелось. На сцене творилось непонятное. Можно сказать, ее вообще не было. Плотники снесли деревянную основу и засыпали площадку песком. Слева установили эшафот, на нем четыре плахи в ряд, рядом высился большой медный чан. Чуть дальше я заметил стол с тисками и странную систему блоков, ремней и воротов. Тут же дыба и пыточные столы, как будто не бои собирались проводить, а показательные казни. Нас отвели к краю площадки и приковали к вмурованным в подиум кольцам. Если действительно намечаются казни, то мы будем последним блюдом на этом ужине смерти. Театр начал заполняться зрителями. По рядам пошли разносчики, в проходах появились ланскнехты. Хадамар сегодня весь свой отряд определил на роль внутренней стражи. Откуда такая бережливость? Вывели бородача. Выглядел он плохо. Пустую глазницу закрывала черная короста глазной жидкости и крови. Зря, наверное, я с ним так жестко. Можно было ограничиться сломанным носом или выбитыми зубами. Его усадили в чан и приковали за пояс цепями, чтоб не выбрался. Появились служки. Одни начали заполнять чан водой, другие укладывали под него древесный уголь. Зрители благоговейно загудели, предвкушая предстоящее зрелище. Бородач понял, что с ним собираются делать, забился, вырываясь, но цепи держали его крепко. Тогда он завыл громко, с придыхом. Публика начала смеяться. Распорядитель сунул под чан факел. Угли вспыхнули. Бородач забился сильнее, хотя вода еще не успела нагреться. В ложе появился Венинг. Он пришел один и сел на диван слева. К нему присоединился Хадамар, и почти сразу показался главный циркулятор с супругой. Госпожа Матильда, увидев меня, вздохнула с сожалением, и этот вздох откровеннее всех прочих знаков пояснил мою дальнейшую судьбу. Я не расстроился. Я уже свыкся с мыслью, что сегодня мой последний день. Все когда-либо заканчивается, и неважно, кто поставит точку, палач или ликвидатор. Жаль только, что умру я не как воин с мечом в руке, а как обычный преступник. Минут через 10 в ложу вошла Эльза. Ну, как же без нее? Я до последнего часа надеялся, что она что-то предпримет, поможет мне, спасет. Ага, нашел спасительницу. Надеюсь, барон Генегау крутит сейчас свою полусферу и видит на экране, какие советы она мне дает и на какой путь наставляет. Кинув в мою сторону высокомерный взгляд, она прошла к правому дивану. Лакей подал ей бокал вина на подносе, она отмахнулась и снова посмотрела на меня. Оркестр заиграл бодренькую увертюру. Под ее звуки в ложу одновременно вошли герцог Маранский и архитектон. Оба в парадных камзолах, герцог при шляпе и с тростью, архип с черной перевязью через плечо. Служки установили для них одинаковые кресла, как бы подчеркивая равный статус и того, и другого, хотя, по моему мнению, это должно серьезно умалять достоинство владетельного герцога, который по своему положению был королем в своих землях, в то время как архипка всего лишь не самый высокопоставленный представитель, пусть мощный, но чуждый здесь всем группы завоевателей. Тем не менее, герцог выглядел довольным. Они прошли в кресло, сели, за спинками встали нефритовые чандао. Из кулис выбежал распорядитель, взмахнул руками, и театр разразился аплодисментами. «Многоуважаемые гости, дорогие театралы!» — поднялся над сценой, или, вернее, будет сказать, над ареной его унтер-офицерский глаз. «Сегодня вы будете свидетелями акта возмездия! Возмездие над предателями!» — он указал в нашу сторону. Весь театр обратил взоры в указанном направлении, и я мило улыбнулся. «Это он обо мне!» — не смог удержаться я от восклицания. «Помните меня?» И публика откликнулась по привычке, а может, из уважения. «Соло, жадный до смерти! Соло, жадный до смерти!» Распорядителю мое вмешательство не понравилось, как и не понравилось Венингу. Оба скривились. Распорядитель попытался остановить зрителей, но они еще целую минуту продолжали скандировать: «Соло, жадный до смерти! Соло, жадный до смерти! Соло, жадный до смерти!» Прок повернулся ко мне и проговорил не без удовольствия: «Пополнит он ряды артистов после сегодняшнего представления». Архип вдруг поднялся с кресла, прошел ко мне и присел на край подиума. «А ты популярен», — сказал он, глядя на меня сверху вниз. «С твоим уровнем харизмы тебе в лучшем случае полы мести в трактире, а они вон как беснуются». «Сам удивляюсь», — пожал я плечами. Вывели первую группу арестантов. Сразу человек 20. Тюремщики разделили их попарно и расставили вдоль по арене. Крики стихли. Распорядитель понес какую-то чушь про суд чести, дескать, участники поединков сейчас должны выяснить, кто из них прав, и победитель в паре получит свободу. Полная ерунда. Брок интереснее сценарий писал. Однако затравка со свободой сработала. Арестанты ринулись друг против друга с таким напором, что даже меня заинтересовало это зрелище. Было похоже, что большинство дуэлянтов до сегодняшнего дня оружие в руках не держали. Бестолковые размахивания мечами и топорами приводили к тому, что многие участники сами себе наносили увечья. Несколько человек уже катались по арене, пропитывая песок собственной кровью, и только двое-трое демонстрировали некое подобие техники фехтования. После того, как выявились победители в парах, их поставили в ряд. Некоторые едва держались на ногах от полученных ран, но светились радостью. Я мысленно позавидовал им. Повезло. «И вот первые счастливчики», — указал на них распорядитель. «Как я и обещал, всех отпустят на свободу. Они заслужили ее своим прекрасным выступлением». Публика загудела, и я с ней полностью согласился. Прошедшее выступление с легкостью можно было назвать кровавым, но не прекрасным. Распорядитель в этом вопросе был неправ, и в него полетели огрызки яблок. «Погодите, погодите!» — замахал он руками. «Я не успел договорить! Видите это ложе? Лишь тот, кому оно окажется впору, сможет покинуть сцену и уйти домой. Остальных мы будем вынуждены подгонять под его размеры». «А это что-то новенькое». Ложем распорядитель назвал то, что я изначально принял за стол. И оно было достаточно большого размера, чтобы даже такой гигант, как Дизель, выглядел на нем младенцем. Двое тюремщиков схватили ближайшего арестанта, бросили его на столешницу и закрепили на запястьях и лодыжках длинные кожаные ремни. Потом потянули за ворот, завизжали блоки, завизжал сам арестант. «Он слишком короток для нашего ложа!» — выкрикнул распорядитель. «Давайте же его растянем!» Ремни натянулись, приподнимая и вытягивая тело арестанта. Трибуны начали скандировать «Еще! Еще! Еще! Еще!» Тюремщики прокрутили ворот на полоборота, ремни зазвенели, как струны, арестанта хрип от криков, и тут правая рука оторвалась от тела. За ней левая. Тело развернулось, я увидел выпученные глаза, искривленный рот. Арестант больше не хрипел. Он умер от болевого шока. «Следующий!» — потребовал распорядитель. Публика завыла, потрясая кулаками, а я захохотал в голос. Замануха со свободой оказалась лажей. Остальные арестанты, поняв это, бросились в рассыпную. Из кулис выбежали тюремщики, начали отлавливать их. Кого-то потащили сразу к столу, кого-то привязывали к столбам. Несмотря ни на что, праздник должен продолжаться. Завопил бородатый, вода наконец-то закипела. Он пытался выбраться из чана, хватался за края, обжигался и снова хватался. Мне надоело смеяться и надоело смотреть на происходящее. То, что творилось на арене, не имело ничего общего со сценическим искусством. Обычное, ничем не оправданное убийство. Не буду говорить, что сам я белый и пушистый, но я убивал вооруженных противников. А если кто-то захочет припомнить мне кота или алика, то там мои действия были продиктованы необходимостью. В обоих случаях это было наказание за совершенные ими преступления. «Это правда?» — вдруг спросил Архип. «Что?» — не понял я. «То, что ты насадил кота на кол. Он мысли умеет читать, что ли? Ты к чему сейчас это?» «Навеяло», — он кивком указал на арену. «Правда. Не ожидал от тебя. Ты всегда мне казался уравновешенным. Таким людям убийство не свойственно. А ты мне всегда казался парнишкой первого уровня. Это тебя кадавры так прокачали. Слишком быстро для нескольких таймов». Архип зевнул. Происходящее вокруг нас ему не нравилось, так же, как и мне. «Ты просто видел то, что тебе позволили видеть. Когда мы с тобой познакомились, у меня уже был 24-й уровень. Даже не представляешь, каких усилий мне стоило, чтобы сдержаться и не навалять тем крестоносцам. Ух бы я их! Но смерть — наиболее быстрый способ перемещения по игре». Я удивленно вскинул брови, и он пояснил. «Камеры перезагрузки разбросаны по всему игровому полю. Если у тебя есть помощник по ту сторону экрана...» Он поднял глаза кверху, как будто это помощник сам Бог. «Ты всегда окажешься там, где тебе необходимо находиться. Моя задача в Форт Хоуэне была выполнена, и я вернулся в исходную точку. Знал бы ты, сколько раз я умирал». Это была новость. Никогда не задумывался над тем, что в игре существует сеть камер перезагрузок. То, что на каждой локации есть своя камера, это понятно. Можно даже предположить, что какие-то камеры существуют вне локаций, например, в крупных городах или, хрен с ним, в болотах на Иструбции. Но то, что ты можешь курсировать между ними, это серьезное заявление. Вот только существует одна нестыковка. Кадавры не могут перезагружаться. Отсутствие реального тела не позволяет делать это. «Но ты же кадавр. Ты не можешь перезагрузиться после гибели», — я погрозил Архипу пальцем. «Что-то ты заговариваешься, уважаемый». «Все, дорогой мой, халява кончилась». Но Архип лишь усмехнулся. «Это твоя халява кончилась, потому что права на перезагрузку у тебя нет. А у меня есть. И у тех, кто с нами, тоже. Наша армия бессмертна. Души погибших кадавров всегда возвращаются в исходное состояние». у меня свело челюсти. Ах, сука, они перезагружаются даже после реальной смерти, а я... А меня барон попросту кинул. Он наверняка знает об этой особенности кадавров. Не может не знать, иначе грош ему цена. Да еще за уголечку меня подцепил. Зачем? Для чего? Получается, остановить кадавров – задание заранее невыполнимое. Как такое сделать, воюя с бессмертной армией в одиночку? Их сколько ни убивай, меньше не станет. Это все равно, что пойти туда, не зная куда, навалять тому, не зная кому. Даже если собрать войска со всех феодов, это не поможет. «Я готов присоединиться к вашей армии», — вдруг выкрикнул Гнус. «Господин, я всегда этого хотел, только не знал, как вас найти. Пожалуйста, возьмите меня». Он так скрючил рожу, что мне захотелось дать по ней. И я дал. Нос вербовщика, только-только начинавший заживать, снова сплющился и превратился в месиво хрящей крови. Гнус загнулся, застонал, Брок осуждающе качнул головой, оторвал от камзола манишку и протянул ему вместо носового платка. «Стало быть, ты шпион?» — прищурившись, спросил я. «Если не секрет, что ты делал в Форт Хоуни?» Архип махнул рукой, дескать, какая разница, но я проявил настойчивость. «Да ладно тебе, я никому не расскажу. Сейчас этот колхозный балаган закончится, и распорядитель займется мной. Ты ничего не теряешь». «А ты шутник», — ровным голосом произнес Архип. «Давай дождемся окончания шоу, а там поговорим». «Однако он тоже шутник». «Давай дождемся окончания шоу». «Но в том-то и дело, что моя смерть и есть конец этого шоу». Пока мы разговаривали, спектакль подошел к концу. Публика, поначалу отреагировавшая на кровь весьма позитивно, теперь выглядела недовольной. Люди пришли посмотреть бои, а увидели бездарную мясорубку, так что Брок высказался верно. У нового распорядителя есть все шансы присоединиться к актерскому составу в нижних казематах. Сценические служки прибрались, утащили тела, присыпали песком кровь. Пришел наш черед. Тюремщики провели нас по одному на эшафот и поставили на колени перед плахами. Несложные математические действия 4 на 4 с самого начала настраивали на то, что плахи предназначались для нас. Тут же на подставке лежал топор с длинной рукоятью и широким лезвием. Палач, закованный в железо, стоял рядом, уперев руки в бока. Я дружески подмигнул ему, надеясь, что этот небольшой жест сделает его руку более твердой, и он срубит мне голову одним ударом. Обычная смерть, я бы даже сказал, легкая в сравнении с тем, что пришлось испытать многим нашим товарищам-арестантам. Взять хотя бы бородача. Его вареный труп до сих пор плавал в чане с водой, вызывая омерзение у зрителей. На эшафот, как на трибуну, поднялся распорядитель. «Вот и наступил апогей нашего представления!» — воскликнул он. «Мы благодарны актерам, изобразившим на этой арене все тонкости пыточного искусства. Это был истинный шедевр. Браво!» Он зааплодировал. Некоторые зрители отозвались вялыми хлопками. «Теперь нам предстоит банальность», — он указал на нас. «Видите этих подлых преступников? Они осмелились покуситься на жизнь нашего герцога, всеблагого и величайшего. Милостью своею он позволил умереть им быстрой смертью». Раздался недовольный свист, сначала осторожный, будто пробный, потом более громкий, затем послышался возглас. «Пусть Соло сразится на мечах с добровольцами!» Его поддержали. «Да, пусть сразится! Пусть выступит еще раз! Поставьте против него нефритовых Чандао!» И уже более громко. «Чандао! Чандао! Чандао!» Выкрики становились все более требовательными, и вскоре весь театр единодушно взывал: «Соло! Чандао! Соло! Чандао!» Я стоял на коленях, положив голову на плаху, и вдыхал запах свежеспиленного дерева. Он был, несомненно, лучше запаха закаленной стали. Но если уж умирать, то почему бы не в бою? Мне очень нравились выкрики зрителей. Я поднял голову, посмотрел на Архипа. Только он в этом феоде мог принимать решение. И если он позволит, я буду счастлив еще раз выйти на сцену и крикнуть: «Помните меня, я Соло жадный до смерти». Архип не позволил. Он повернулся к зрительским рядам, поднял руку и, дождавшись тишины, коротко сказал: «Нет!» Народ снова начал гудеть, но Архип сделал непринужденный жест, и этого хватило, чтобы подавить недовольство зародыша. Мне показалось, он использовал нечто вроде коварства палача. На его уровне это должно быть весьма крепким напитком. На секунду я даже влюбился в него, но морок вспыхнул и пропал, оставив после себя зияющую пустоту. «Нет необходимости рисковать жизнями моих телохранителей», — заговорил Архип спокойным голосом. «Зачем нам полагаться на волю случая и смотреть на то, что вы уже видели многократно? И увидите еще, ибо праздники будут продолжаться. Я обещаю вам это». По зрительским рядам прокатилась волна, а флаги над театроном всколыхнули радостные крики. Архипу пришлось ждать, когда все успокоится. «Но я могу предложить вам другое зрелище», — продолжил он спустя пару минут. «Я предлагаю дать Соло свободу». Сердце мое взбрыкнуло и поднялось так высоко к горлу, что я подумал, задохнусь. Смирившись с тем, что смерть уже рядом, я испытал нервозный тремор. «Свобода! Свобода!» Гнус заскулил от отчаяния. Брок глянул на меня с улыбкой. Клирик уткнулся глазами в плаху и, кажется, плакал. Публика, несмотря на баф, энтузиазма не проявила. Полюбоваться актерской игрой хотели все, а вот отпускать меня просто так казалось нелепым. Поэтому театр молчал. «За свою свободу Соло заплатит выкуп», — продолжил Архип. «Как вы видите, с ним еще трое его близких друзей. Я позволю ему по собственному выбору собственноручно казнить двоих из них, а третьего забрать с собой. Если Соло откажется, умрут все четверо». А вот такой оборот зрителям понравился. Любопытство – величайший порок из всех известных, ибо в погоне за новыми знаниями оно способно завести человека в такие дебри, откуда выбраться незамаранным практически невозможно. И сейчас этих людей до зубовного скрежета интересовало, кому я подарю жизнь, а кому смерть. Они впились в меня глазами, и я растерялся. Мгновение назад меня колотило от сдвоенного чувства ликования и надежды, но виртуальный ушат холодной воды на голову расставил все по местам. Если я хочу жить, я должен убить двоих. Да и плевать. Терять шанс насвалить из этого Содома я не собираюсь. Убить двоих. Да легко. Я бы и троих убил, а если надо, то и палача, и распорядителей, и Венинга с Хадамаром. Этих бы я вообще убил с удовольствием, но они в списке не числятся, а стало быть, надо выбирать из Гнуса, Брока и Клирика. Я подошел к подставке. Палач посторонился, и я взял топор. Тяжелый. Балансировка страдала в пользу рукояти, значит, бить надо с оттягом на себя. Иначе удар может «съехать», в кавычках, и с одного раза срубить голову не получится. А я никому не хочу причинять лишних мучений. «Приступай!» — словно с барского плеча, дал отмашку Архип. «Мы ждем твоего выбора!» Мои друзья тоже ждали. Клирик по-прежнему тыкался лицом в плаху. Но теперь я слышал явственно его плач. Не глупый человек, он наверняка понимал, что между ним и Броком я выберу Брока, и потому не хотел смотреть мне в глаза. А я бы ему посмотрел, хотя бы ради того, чтобы попрощаться. Резким движением я вскинул топор, опустил и промазал. Удар пришелся выше, между ушей, так что примерно треть головы осталась на шее, но смерть все равно была мгновенной. Тело клирика так и застыло в коленопреклонной позе. Лишь с обрубка головы струей саданула кровь, и вывалились мозги на помост. «Вы убили преступника из феода герцога Маранского. Полученный опыт – 300 единиц. Отношения с западными феодами – плюс 50. Вы становитесь предметом пристального внимания смертной стражи, ибо ваша популярность чересчур высока». Театр выдохнул. «Остались двое!» — крикнул Архип. Он полностью перенял на себя роль распорядителя, и ему это нравилось. Он встал возле подиума и повернулся лицом к зрителям, чтобы лучше их видеть. «Кто же уйдет к прародителям? А кто еще побарахтается в этом прогнившем насквозь мире?» «Кто побарахтается?» Я пожал плечами, ответ очевиден. Конечно же, Брок. Его плаха была ближе ко мне, поэтому я обошел ее и остановился перед Гнусом. «Соло! Соло!» — зашептал вербовщик. «Ты делаешь ошибку, поверь мне, большую ошибку! Оставь мне жизнь, я буду служить тебе, никогда не предам, пожалуйста!» «Голову ниже опусти», — посоветовал я, — «и поверни немного влево. Ты же не хочешь, чтобы я ополовинил тебя, как клирика?» Он послушно выполнил все мои указания, но при этом не переставал шептать. «Соло, Соло, ты подумай, я владею информацией, понимаешь, информацией! Это бомба! Ты многое поймешь!» «Ладно, не ной, поднимай топор», — сказал я. «Все равно скоро встретимся. Барон уже отправил за мной ликвидатора. Не шевелись». «Да подумай же ты!» — Гнус перешел на хриплый визг. «Подумай немного! Я знаю такой! Про Эльзу! Я тебе расскажу, все расскажу! Она, Соло, она и есть ликвидатор!»